от любви твоей. Не могу я оторвать взгляд от тебя. Свет твой даровал, по имени назвал. Знаешь, без тебя, отец, не могу я. Знаю, я не заслужил всю благодать. И обиды хранишь, я сплю, а ты не спишь. Утром мы встречаемся и вместе опять. Дай душе моей, используй жизнь.